Когда этот графин был опустошен, Рудик предложил Инне: «А поехали ко мне?» «Поехали», — согласилась девушка, боясь, что ее отказ вызовет новую волну возмущения. Садясь в машину, она решила: «Если начнет приставать, дам по морде и убегу». Всю дорогу Рудик развлекал попутчицу песнями, благо ехали не очень долго, и девушка не успела оглохнуть от его ора. Машина въехала в район города, в котором Инна за всю свою недолгую жизнь никогда не была. Вокруг было тихо и мирно, не горели призывно огни казино, не шастала пьяная молодежь. В общем, все было чинно, как и полагается в элитных спальных районах. Заехав в подземный гараж и поставив машину на стоянку, Рудик, пьяно пошатываясь, вылез из автомобиля и пошел к лифту. Казалось, он забыл о существовании девушки. Инна затаила дыхание. Неужели все так мирно закончится? Но, подойдя к лифту, сержант обернулся и крикнул: «Чего встала? Давай топай сюда». Девушка вздохнула и пошла к сержанту. Поднявшись в квартиру, Рудик первым делом налил себе еще выпить, после чего, держа наполненный стакан в одной руке, второй пытался обнять гостью. Инна отошла в сторону. Сержант одним залпом выпил содержимое стакана, постоял немного и опять полез к девушке. Инна вдруг, сама не зная, что творит, подошла к Рудику и поцеловала его в щеку. «Иди ложись, я сейчас. Скажи только, где у тебя ванная комната? Не могу же я лечь в постель, не помывшись». Сержант молча достал из шкафа полотенце и также молча отвел девушку в ванную комнату. Рудик еле дождался, когда объект его воздыхания скроется за дверью. Как только это случилось, он пулей бросился в туалет, наружу просилось все выпитое и съеденное в этот вечер. Облегчив желудок, сержант на ватных ногах еле добрался до кровати и, не раздевшись, упал на нее лицом в подушку. Инна закрылась, пустила воду и села на краешек ванны. Положение было не из приятных, девушка боялась выйти, но и не выходить было нельзя. Ванна уже наполнилась до краев водой, а Инна все сидела и не знала, что ей предпринять. Но тут до нее дошло, что за дверью как-то слишком тихо. Она открыла дверь, осторожно выглянула, никого не было. «Рудик», — тихо позвала девушка, ей никто не ответил. Гостья вышла из ванной комнаты и принялась осматривать квартиру. Она была не очень большая. Две комнаты, в одной из которых храпел пьяный сержант, кухня, холл и две лоджии. Комнатки были маленькие, зато кухня огромная, да и холл впечатлял размерами. В квартире был беспорядок, всюду валялись вещи из гардероба сержанта, раковина была полна немытой посуды, практически по всей квартире вдоль стен стояли пустые бутылки из-под хмеля. «Какая свинья!» – подумала Инна о сержанте. Подойдя к спящему, девушка осторожно, с огромным трудом, перевернула бесчувственное тело хозяина квартиры с живота на спину. Постояв над ним, Инна решила раздеть Рудика. «Пусть думает, что-то было», — решила она, хоть и не была уверена в правильности своего поступка. После чего вышла и захлопнула за собой дверь. Глава 34. Ну, скажем, не соображение, а так наметки. Значит, по первому вопросу, где будем брать патроны? В городе есть завод по производству боеприпасов. Начал Андрей. «Подождите!» – воскликнул Федор, «ведь решили не предпринимать никаких действий, пока я не поговорю с отцом. Да никто и не собирается пока ничего делать, успокойся. Но подготовиться, на всякий случай надо», – парировал Измиров. «Какой ужас! Я участник заговора против отца», – вздохнул Федор и отвернулся к стене. «Ну, во-первых, ты не участник заговора. Во-вторых, это не заговор. Никто не собирается его убивать. Хотя истории известны случаи, когда сын убивал отца из-за власти», — констатировал Андрей. «Мальчики, хватит», — не выдержала Виктория. «Да что хватит, сколько можно ему объяснять, уже мозоль на языке, навязался на нашу голову», — не выдержал Свиридов. «Завода по производству боеприпасов у нас нет, но что-нибудь придумаем. Давай второй вопрос, как ни в чем не бывало», — продолжил Измиров. «Второй, что делать с людьми в лесу? Я предлагаю распустить тех, кто не участвует в ближайшей операции и не задействован в охране лагеря, пусть занимаются своими делами. Когда надо будет, мы их призовем». «Согласен, только надо сперва поговорить с ними, объяснить ситуацию. Дальше. Третий, когда будет готова партия оружия? Обещали в течение 2 недель подготовить необходимое количество. Мы тебе сообщим». «Хорошо. Далее, что делать с оставшимся полицейским?» «С каким полицейским?» — встрепенулся на кровати Федор. «С обыкновенным, который порядок на улицах поддерживать должен», — огрызнулся Свиридов. «Хватит лаяться», — не выдержал Виталий Всеволодович. Свиридов обиженно замолчал и насупился. «Да это проблема, отпускать его нельзя, сразу все расскажет. Хотя с другой стороны, место, где его содержат, он не знает. Вывести его в город с завязанными глазами и оставить, а там, ну, расскажет, что его похитили и держали в лесу в запретении известные. Место это никто никогда не найдет, если только случайно», — рассуждал вслух Измиров. «Давай, Андрюшенька, как приедет к вам Олег, передашь его ему, он придумает, как это дело обстряпать. Ведь так, Олежек?» «Да без проблем, сделаем все в лучшем виде», — улыбнулся Рогоза. «Еще что-нибудь или все?» — спросил пожилой ученый. «Еще, последнее. В какой срок и какое количество бойцов надо подготовить?» «В ближайшее время, для проведения операции, как и говорили. А потом посмотрим в зависимости от обстановки и количества готовых стволов и техники». «Что? Какой техники?» — опять влез Федор. Он уже успел перевернуться на спину и смотрел во все глаза на разговаривающих. Андрей презрительно ухмыльнулся. Виталий Всеволодович и остальные промолчали. Только Виктория нежно улыбнулась и погладила своего подопечного по голове. После недолгой паузы глава произнес: «Пора расходиться, утро вечера мудренее. А ты, Федя, не переживай, все будет хорошо. Поверь, уж я-то знаю». Егорушкин сидел на грубо сколоченном табурете рядом с комнатой, в которой содержался полицейский. Он зевнул, посмотрел на часы, они показывали 23:51, до смены оставался час с небольшим. Вдруг он услышал голос содержащегося под стражей: «Парень, слышь, парень, чего тебе? Давай поговорим, что-то не спится». «Давай», — оживился Егор. «О чем? Скажи мне, пожалуйста, где мой товарищ? Давно его нет. Вы его убили?» В голосе полицейского явно проскальзывали истерические нотки. «Да нет, он согласился нам помогать». «Помогать? А в чем? Ну ты же сам знаешь, что президент у нас продался аморальцам, про правительство и говорить нечего. Мэр нашего города тоже сволочь порядочная. Ты же сам знаешь, скоро выборы главы муниципалитета, а из 5 кандидатов ни один не пройдет, все просто поставлены для галочки, мол, смотрите, какая демократия. А какая демократия? Предвыборной кампании вообще нет. Где-то по углам расклеены малюсенькие плакаты с именами всех 5 кандидатов, на весь город наберется штук 50, не более. Кроме нашего мэра ни один кандидат не выступил перед избирателями, по телевизору вообще только красоту города показывают без комментариев, да иногда благодарят мэра за заботу о городе и его жителях. Противно. Тут телевизор есть? Да. Мы же не в глухомане находимся. До города рукой подать. И свет есть. Правда, от дизельки, но солеры хватает. Хорошо устроились. Ну так и что вы хотите сделать? А ты не понял? Свергнуть всю эту нечисть. Короче, революция. Ясно. А как вы собираетесь революцию совершать? Нет ни оружия, ни боеприпасов. Те 2 автомата и пистолета не помогут. Да и одного предателя, перебежавшего на вашу сторону, вам мало для переворота. Почему одного? Есть еще один, крутой. Не знаю, откуда он взялся. Слушай, а может ты тоже к нам? Да нет, увольте. Стой, а давай, ты к нам, — воскликнул, будто только сейчас ему пришла эта мысль. Полицейский, выпусти меня, и пойдем. Я за тебя слово замолвлю, нам такие грамотные ой как нужны. Ну как? Егорушкин молчал. По своему обыкновению, он не хотел расстраивать собеседника, который так по-отечески к нему отнесся, и по всему видно сам был очень хорошим человеком, но и боялся последствий своего поступка. Полицейский его не торопил. По движением за дверью, Егор понял, что тот отошел в дальний угол комнаты и там опустился на пол. Охранник остался опять один на один со своими мыслями. Время подходило к полуночи. Президент сидел в своем рабочем кабинете и вяло потягивал коньяк. В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, в кабинет вошел министр внутренних дел и внешней безопасности. Президент поднял на него глаза, в них застыл немой вопрос. Вошедший прокашлялся и неуверенно начал: «Господин президент, кое-что есть, но дальше тупик. Давай, давай, рассказывай». Примерно с неделю назад одна бабулька сидела возле окна и смотрела на улицу через театральный бинокль. Она работает гардеробщицей в театре музыкальной комедии, ну и используя свое служебное положение. Ясно, дальше. Примерно в 20:00-20:30 она увидела человека, похожего по описанию на вашего сына, разговаривающего с каким-то высоким мужчиной. Разговор был недолгим, может, с минуту-две, не больше. Потом высокий мужчина, как ей показалось, толкнул собеседника и ушел, а тот остался лежать на аллее. «Ну-ну», — оживился президент. Потом ее отвлек внук, она начала возиться с ним и забыла о случившемся. Только поздно вечером, когда уже стемнело, и зажглись фонари, она вспомнила об инциденте. Выглянула в окно, но уже без оптики, и увидела несколько смутных очертаний людей, которые что-то несли. Министр замолчал. «Это все?» – спросил президент. «Да». «Эта бабка сообщила в полицию?» «Нет». «Она не связала эти два случая между собой. Ведь ничего не было. Толкнул один пьяный другого. Это не преступление. Несут люди какой-то сверток. Тоже ничего страшного». «Хорошо. Ройте дальше. Этот божий одуванчик еще потрясите. Может, что и вытрясите. Соседи опросите. Короче, не мне тебя учить», — сказал глава государства, встал, подошел к бару и налил себе еще коньяка. Министр постоял некоторое время, но президент не обращал на него внимания, погрузившись в себя. Руководитель силовых структур развернулся и тихо вышел. Егорушкин посмотрел на часы, было 24:30. Подойдя к двери и прислонившись ртом к маленькой щели, он негромко позвал: «Эй, ты где там? Не спишь?» «Нет», — мгновенно отозвался голос из-за двери. «Я согласен, сейчас открою», — сообщил Егор, вставляя ключ в замок. На пороге появился полицейский. Он немного щурился, привыкая к свету, хоть и не яркому. «Давай руки», — велел Егорушкин, — «у нас мало времени, может проснуться мой сменщик, сон у него чуткий». Арестант протянул схваченные наручниками руки своему освободителю. Тот расстегнул кольца и повесил наручники себе на пояс. Оба улыбнулись друг другу и вышли из барака. «Ты дорогу знаешь?» – спросил полицейский. «Знаю, конечно. Как бы я сюда попал?» «Ну тогда веди, я следом». Мужчины направились к кромке леса, чернеющей невдалеке. Идти было трудно, ночь, как большинство летних ночей, была темной. Егорушкин еле угадывал дорогу среди болота. Шли молча. Вдруг полицейский окликнул своего проводника. «Слышь, парень, как тебя звать-то?» Сусанин вздрогнул от неожиданности, повернулся назад, и в это мгновение его нога соскользнула с кочки, и он всем телом, поднимая тучи брызг, рухнул в тину, сразу же погрузившись в болото по грудь. Полицейский смотрел на барахтающегося Егорушкина молча, застыв в неудобной позе и боясь пошевелиться. «Чего встал? Помогай!» – заорал тот, все глубже увязая в трясине. «Не шевелись, раскинь руки в стороны», — наконец опомнился полицейский. Стоя на кочке, беглец пытался дотянуться до тонущего напарника, но не мог. Он встал на колени, но опять безрезультатно. «Попробуй дотянуться до меня», — сказал полицейский Егорушкину. Егор пытался выпростать свои руки и ухватиться за протянутую руку подельника, ничего не получалось, его корпус словно зажали в тиски, и он не мог пошевелиться. Полицейский снял рубаху и, держась за один ее край, другой кинул утопающему. Егорушкин схватился за нее. Полицейский начал тянуть, но не смог ни на миллиметр вытянуть товарища, попавшего в беду. Наконец, рубаха не выдержала и порвалась. Полицейский не удержался и упал назад. Пока он вставал, его приятель ушел в болото по горло. «Да ну тебя!» — махнул рукой неблагодарный страж порядка, отвернулся от орущего и матерящегося Егорушкина и осторожно подошел к молодому деревцу, возвышающемуся недалеко от кочки, на которой стоял. Беглец пытался сломать его и сделать посох, но деревце было молодым, упругим и не давалось вандалу. «Вот идиот, надо было забрать ношу этого. Ну да ничего, как-нибудь обойдусь», — подумал полицейский и осторожно стал нащупывать дорогу. Место, где недавно была голова Егорушкина, уже затянуло ряской, и ничто не выдавало недавней отчаянной борьбы человека за свою жизнь. Утро наступило внезапно. Вроде только что была ночь, а уже свет бьет в окно. Андрей проснулся, потянулся, повернул голову. Рядом с ним на полу спал Измеров. Свиридов осторожно, чтобы не разбудить спящего старика, поднялся и пошел на кухню. У него было странное ощущение тревоги, которого он не испытывал с того дня, как к нему нежданно-негаданно заявился Виталий Всеволодович. Но это чувство было не таким острым, как это случалось раньше. Андрей поставил на плиту чайник, нарезал хлеба, достал из холодильника масло. Вика его не любит, она вообще его не воспринимает как мужчину. Это Андрей понял вчера окончательно. Ну что ж, насильно мил не будешь. Тогда зачем это все? Ведь из-за нее он ринулся сюда, сломя голову, не думая о последствиях. Но раз пришел, значит, надо помогать. Быстрее бы сделали оружие, а подготовить из этих мужиков мало-мальски хороших бойцов он сможет за один, максимум за 2 месяца, а там, домой. Как попасть обратно, Свиридов не думал, он был уверен, что уж в свое измерение вернется без проблем, тем более его здесь ничего не держит, кроме обязательства помочь этим людям. «Доброе утро, Андрюша!» Свиридов очнулся от своих мыслей, рядом за столом сидел Измеров. «Виталий Всеволодович, мне кажется, что-то случилось в лагере», не ответив на приветствие, сказал Андрей. «Приедешь сегодня, разберешься. Вчера мы не поговорили толком», помешал Федор, начал старый ученый. «У меня есть мой одногруппник, после окончания университета, он распределился на завод, где изготовляют и испытывают различные боеприпасы и работает там до сих пор главным инженером. Правда, завод находится в соседней губернии, но, в принципе, не очень далеко от нашего города, я съезжу туда на днях, поговорю. Ребят, готовь серьезно, неизвестно, сможет Федор убедить отца или нет. Вы думаете, он нас не сдаст?» – перебил Измирова Свиридов. «Нет, я немного наслышан о нем, не спрашивай откуда. Федор – порядочный человек, он хочет процветания Русуви. Вопрос, сможет ли он не наломать дров по своей горячности и любви к родственнику. Ладно, слушай дальше. Нам надо будет примерно 100-150 человек для захвата власти и удержания главных объектов, телестудии, телеграфа, ну и так далее. Что я тут тебе объясняю, сам лучше меня знаешь. А не маловато?» «Думаю, нет. Ближайшая часть, где есть тяжелая техника и артиллерия, находится довольно далеко. Плюс, не забывай, наша партия выражает чаяние простого народа, а народ уже устал присмыкаться, только начнутся движения. Он с вилами да с рогатинами пойдет защищать свои идеалы. И еще, на многих должностях, хоть и не ключевых, но важных, сидят наши люди. Например, секретари в различных министерствах и ведомствах, директора заводов и еще кое-где. Слишком уж радужно вы все описываете, уважаемый Виталий Всеволодович. Зачем же тогда вся затея с переворотом? Дайте команду своим единомышленникам, они устроят забастовку в стране с условием отречения президента от власти, их примеру последуют другие, и все решится мирным путем. Так, да не так, сила всегда нужна, когда есть сила, тогда и слово весомее выглядит. Ага, коль ты доброе слово всегда весомее просто доброго слова, как говаривал Аль Капоне. Но 150 человек — это не есть сила. В одном городе 150 человек, надеюсь, хватит. А если не хватит, подготовим еще. В процессе подготовки восстания будем анализировать ситуацию в стране и решим, какое количество бойцов для дела необходимо. Тем более, мы же уничтожим склады с боеприпасами, останутся наши оппоненты без оружия. Да, и не забывай, в армии тоже не все поддерживают власть, многие недовольны. Зачем же нужен я, если найти единомышленников среди военных не составит труда? Глянь, какой умный. Понимаешь, проблема всегда была и есть в том, что столица, я, надеюсь, ты понял, что попал в столицу нашего государства. Конечно, не дурак. Так вот, в столицах, так уж повелось, жители себя считают всегда выше и умнее тех, кто живет в провинции, это первое. Второе, столица всегда обеспечивалась продуктами и товарами лучше, чем провинция. Дальше, примерно 80% бюджета, может чуть меньше, распределяется в столицу, а губерниям достается жалкий кусок. Отсюда, уровень жизни в столице всегда выше и недовольных правительством здесь всегда меньше. Да, эти демократы кричат, что они заботятся о народе, но все, чушь. Просто идет деление пирога власти, и каждый хочет отхватить кусок побольше и пожирнее. А чем прикрываться? Заботой о народе, усмехнулся Андрей. Правильно, большинству чиновников и государственных мужей плевать на народ, на страну. В провинции дело другое, жить там тяжелее, ну и сам понимаешь, большое видится на расстоянии. Поэтому в глубинках с армией договориться легче, здесь тяжелее, пробовали и договориться, и поймать на различных махинациях, не получается. Всякая мелочь ловится, а крупная рыба уходит, власть может себе позволить жить припеваючи и не отвечать за последствия. Ну и второе, Пабло сказал, что без тебя никак не обойтись. Почему? Спрашиваю него. Ну, ладно, спрошу. А теперь, двигай в лес, жди вестей. Утром Рудик проснулся с больной головой, во рту, словно кошки нагадили. Бореев встал, и пошатываясь пошел в ванную комнату, на стене висело зеркало, отображающее его во весь богатырский рост, и только увидев в нем совершенно голого мощного мужчину, сержанта осенило, ведь вчерашний вечер он провел с Инной. Вот только как он его провел и что было, Рудик не помнил. Судя по внешнему виду, вечер должен был быть удачным. И тут сержанта словно молотом по голове ударили, ведь его ждет майор обтекаемый. Бариев кинулся в комнату, взглянув на часы, он успокоился, время еще есть. Умывшись и приведя себя в более-менее бравый вид, сержант вышел из квартиры. Рудик сидел на складе и ждал появления майора, тот не заставил себя долго ждать. Ровно в 9 он появился на пороге склада. «Красавец, ничего не скажешь. Полевую форму взял?» «Так точно, господин майор», — отчеканил Рудик, вытягиваясь по стойке смирно. «Орел, хорошо, оставляй свое барахло здесь, а в понедельник приходи, и поедем в полевой центр». «Не понял, сэр». «Чего не понял, дуралей? Сегодня суббота, выходной день. Иди отдыхай», — по-отечески похлопал обтекаемый Бариева по плечу и вышел. Рудик грязно выругался. Потом вышел со склада и поехал домой. На душе было скверно. Он взял упаковку хмеля в холодильнике и устроился перед телевизором. Глава 35. Обессиленный полицейский сидел под одной из сосен и проклинал и себя, и этого глупого пацана, поверившего, что он поможет ему устроить свою жизнь и предавшего своих единомышленников. А особенно того наглого мужика, который вырвал его из привычной жизни и забросил в эту глушь. Хотя, если верить утонувшему, то не такая уж эта и глушь, до дороги недалеко. Вот только где эта дорога? Еще его мучил один вопрос. Сидя в темноте барака, он слышал неоднократно шум двигателя, значит, где-то существует проезжая дорога, а не только эта чертова тропа, которую невозможно найти. Почему же этот пошел через болото? Не может того быть, чтобы он не знал о существовании тракта. Исцарапанное тело ныло и болело, пот и болотная жижа текли по его голому торсу, разъедая хоть и не глубокие, но многочисленные царапины. Вдруг беглец услышал шум мотора, между деревьев замелькал силуэт автомобиля. Полицейский кинулся к машине, но оступился, и его ноги оказались по колено в топкой жиже. Он запаниковал, перед взором предстало искаженное страхом, отчаянием и ненавистью лицо проводника, имя которого так и не узнал неблагодарный страж порядка. Отчаяние придало полицейскому силы, неимоверным усилием он выдернул сначала одну ногу, затем вторую и упал на болотные кочки. Пролежав без движения довольно длительный промежуток времени, служитель закона встал и побрел в ту сторону, где проехала машина. Приехав в лагерь, Андрей сразу понял, предчувствие его не обмануло. Весь лагерь стоял на ушах. Конев и Андреев, уставшие и грязные, сидели на лавке возле жилого барака, лица их выражали тревогу. «Ну и что плохого случилось за то время, которое меня не было?» – спросил, подходя к ним, Андрей. «Побег», — спокойно и как-то устало ответил ему Свирид. «Какой побег? Ну-ка рассказывайте». Конев, не поднимая глаз от земли, рассказал обо всем происшедшем. Андрей молча его выслушал и вынес вердикт. «Ну, значит так, страшного ничего не произошло. Все равно мы бы его отпустили, единственная проблема в том, что он может навести на нас войска и полицию. Да и еще этот Егорушкин, надеюсь, больше предателей нет». Конев молча пожал плечами, задумался, а потом произнес, никому не обращаясь: «Предупреждала же Любовь Ивановна, да я старый дурак не прислушался». «Не переживайте, что ли, Василий Васильевич», — дотронулся до руки Конева Свирид. «Не раскисаем, надо продолжить поиски, жалко, Алексей Иванович уехал уже, а то бы проехали по большаку посмотрели». «Не проехали бы, время затвердевания тракта закончилось, завтра ближе к обеду опять затвердеет на пару часов. Вот феномен природы, блин. Черт, точно, время-то уже послеобеденное. Ну все равно, надо продолжать поиски, вдруг они еще не вышли к шоссе». «Вряд ли, ведь Егорушкин знал дорогу». Не знаю, но чувствую, они еще в лесу и не в лучшем положении. Василий Васильевич, вы со Свиридом возьмите еще пару молодых ребят, больше не надо, и пройдите по тракту, только аккуратно, а я пройдусь по тропе, больше им быть негде». «Да уж смотрели», — засопел Конев. «Пожалуйста, еще гляньте», — попросил Андрей. Полицейского охватило отчаяние, вот оно, счастье было так близко, а он его упустил. «А может и не было ничего», — ужаснулся он, — «может это его воспаленный мозг подкидывает ему галлюцинации, миражи как в пустыне». Да нет, сидя в заперти в темноте барака, он ясно слышал шум двигателя. Да и сейчас, ведь миражи не бывают со звуком, а звуковые галлюцинации бывают, — тут же оборвал беглец сам себя. Как бы там ни было, кругом топь, не могла машина проехать по ней, никак не могла. Он упал лицом в вонючую жижу и заплакал. но воля к жизни и злость, все-таки, подняли его и погнали дальше. Отдыхая уже в который раз, полицейский вдруг осознал, что вернулся на то самое место, где утонул его проводник. Он не мог сказать, почему он так решил. Пейзаж везде был одинаков, но что-то подсказывало ему, что это именно то место. Послышался легкий шорох, но отдыхающий человек не обратил на него внимания. «Наверное, показалось», — подумал он. «Добрый день!» Как гром среди ясного неба раздался голос над головой лежащего. Полицейский вздрогнул так, что Андрею, а это был именно он, показалось, по всему телу стража порядка, пробежала судорога, а может так оно и было. Служитель закона присел и посмотрел на Свиридова. «А, гад, нашел меня! Что, убить хочешь? Не дамся!» — заорал полицейский. «Ну почему, как только мы с вами видимся, вы впадаете в истерику?» — спросил пограничник. «Не подходи, не подходи!» — не унимался спятивший полисмен, отползая от Свиридова на своей пятой точке. «Вставай, пойдем в лагерь!» «Опять под замок?» «Нет уж!» «Накося, выкуси!» Вскакивая и скручивая тугой кукиш, брызгал слюной коп. «Идиот, сгинешь не за грош!» «Пошли!» — пытался урезонить его Андрей. Полицейский споткнулся и, чтобы не упасть, схватился за ветку подвернувшегося дерева, та обломилась, и в руках у сбежавшего оказалось неплохое оружие, если его правильно использовать. И полицейский попытался это сделать. Он кинулся на Андрея, пытаясь проткнуть того как гусеницу или бабочку. Свиридов увернулся. «Да успокойся, ты», наконец, опять попытался образумить противника пограничник. «Успокоюсь, когда убью тебя. Ты мне всю жизнь испоганил, подлец», не унимался страж порядка, и с новой силой кинулся в атаку. На этот раз она прошла более удачно, конец ветки поцарапал Андрею лицо, но и сам обломился. У полицейского в руках оставался совсем маленький кусочек дерева, не более 15 сантиметров. Он решил использовать его как ладонную палочку. Зажав обломок в кулаке таким образом, что с обеих сторон торчали концы ветки примерно по 1-5-2 сантиметра, полисмен снова пошел на Свиридова. Андрею надоела эта свистопляска, пропустив мимо лица вооруженную руку и одновременно делая шаг в сторону и за спину нападающему, он заблокировал бьющую руку и провел болевой прием. Полицейский выпустил обломок ветки, Свиридов отпустил захват и подтолкнул противника вперед. Уже в который раз за последние сутки полицейский оказался на земле, вернее в болотной жиже. Но он все не унимался, поднявшись на ноги разъяренной неудачей, коп наклонился и с разбега попытался протаранить наглого мужика, испоганившего ему жизнь. Это он сделал зря. Андрей слегка отошел в сторону и выставил ногу. На полной скорости, какую позволило развить расстояние и его состояние, полицейский перелетел через поставленную преграду и врезался головой в то самое дерево, на котором случайно обломал ветку. На беду беглеца, ветка обломилась не вровень со стволом, острый, толстый ее обломок торчал прямо на уровне головы нагнувшегося стража порядка, и он как нож в масло вошел прямо в макушку бедняги. Полицейский, еще не осознавая, что мертв, пытался выпрямиться и развернуться лицом к врагу, но тело уже его не слушалось, ветка обломилась полностью, и под деревом с торчащим из головы ее кусочком, словно антенна, замер уже навсегда, безымянный служитель закона. Андрей подошел к трупу. Полицейский сидел с открытыми глазами, в них смешались ненависть и недоумение, от такого сочетания Свиридову стало не по себе. Он закрыл глаза своему бывшему противнику и побрел обратно в лагерь. На базе уже находились все, кого Андрей отправлял на поиски. К пограничнику подошел Конев. «Андрюша, у нас ничего», — скорбно сообщил он. «Зато у меня, все. Василич, сходи, пожалуйста, по тропе, принеси сюда труп». «Какой труп?» — не понял старый кузнец. «Увидишь. Остальное потом объясню», — ответил Свиридов и пошел умываться. Весь день Федор читал газеты, смотрел телевизор и общался с Викторией и ее отцом на разные темы. Эти люди становились ему все ближе и ближе. Он уже жил их мыслями и чувствами. И еще Федор понимал, что без Вики ему не жить, он все больше и сильнее влюблялся в эту простую, умную и красивую женщину. Его мысли метались между положением в стране, мире и любовью к дочери из мирова, но он сам боялся признать то, что чувствовало его сердце, и уходя от своих сладких грез, решил сосредоточиться на проблемах родной Русуви. Понемногу ситуация стала проясняться в его мозгу, все вещи становились на свои места. Да, отец совсем запустил страну, но хорошо, завтра, послезавтра я встану на ноги более твердо и навещу его. «Посмотрим, что он скажет», — думал он. Инна весь день провела дома, благо был выходной. Она пыталась разобраться в себе, в своих отношениях к Олегу. Рогоза ей очень нравился с самой первой встречи, но она, как и многие девушки, боялась, что это не настоящая любовь, что еще прискачет принц на белом коне и увезет ее вдаль светлую, и они будут жить долго и счастливо и умрут в один день. Но принца пока так и не было. Но в то же время Инна была умной девочкой и понимала, что сказок не бывает, за счастье надо бороться, и что оно всегда где-то рядом, а люди проходят мимо и не видят его. А счастье потом обижается и уходит, уходит насовсем, и остаешься ты старой девой или живешь всю жизнь с нелюбимым, тоскуя и горюя о неузнанном и ушедшем счастье. Вот с такими мыслями Инна провела все свои выходные. Она занималась домашними делами, а мысли об Олеге, а возможно неузнанном счастье, не покидали ее прекрасную головку. Рогозу тоже не покидали мысли об Инне. Он уже не рад был, что девушка с его подачи ввязалась в это дело. Олег переживал, что Инну сможет увлечь этот гориллоподобный сержант, ведь девушки всегда любили сильных, красивых и богатых мужчин. Судя по рассказу его любимой, сержант был из таких. Да он и сам видел вчера машину этого вояки, ему за всю жизнь не насобирать денег на такую, занимаясь астропрогнозами и научной деятельностью. Не в честь ученые мужи в его стране. К сожалению, выходные пролетели незаметно. Рудик все время пил, изображая перед самим собой оскорбленную невинность. Он не мог простить злой шутки майору. В перерывах, когда избыток жидкости уже подпирал, сержант ходил слить лишнюю воду, после чего пытался дозвониться Рафику, но тот не брал трубку, потом открывал очередную бутылку, и все начиналось по новой. Инна хлопотала по дому, бегала на рынок, готовила и смотрела телевизор. Олег Рогоза сидел дома и составлял карту совместимости между ним и Инной. Ему очень хотелось все бросить и приехать к ней домой, узнать о проведенном вечере в обществе этого мастодонта. Но бедный ученый боялся, что девушка опять рассмеется и обратит все в шутку или переведет весь разговор на выполнение задания, им же данное. Пабло Глава проводил все время со своей семьей, играя с детьми и ублажая жену. Федор общался с Викторией, ее отцом, и уверенно выздоравливал. Президент Русуви между очередными порциями коньяка в кабинете у себя дома, посещал рабочий кабинет на правительственной площади и делал вид, что работает. Единственным человеком, который трудился, был Андрей. Разобравшись с беглецами, он принялся готовить группы для нападения на склады оружия. Свиридову хотелось быстрее закончить свою деятельность по подготовке боевых отрядов, уйти в свое измерение и спокойно заниматься дрессировкой собачек, вспоминая пребывание в этом измерении как интересный, но грустный сон. В душе Андрей понимал, он уже не сможет жить так, как раньше, но, будучи обыкновенным человеком, надеялся на то, что все-таки ему удастся забыть и Вику, и все остальное. Мастодонт, допотопное животное Америки, схожие со слоном и мамонтом, словарь В. Даля. Может, словарь Владимира Даля и не к месту употреблять в мыслях персонажей другого измерения, но вот так захотелось автору. Глава 36. В понедельник поздним утром Виталий Всеволодович поехал в небольшой губернский городок на встречу со своим однокурсником, который работал на заводе по производству боеприпасов. Уезжая, он попросил вполне оклемавшегося Федора подождать его приезда и не оставлять Викторию одну. Тот с радостью согласился. Рогоза с утра пораньше отзвонился из Мирову и, получив подтверждение на доставку арестованного полицейского из леса, стал думать, как это сделать. Ближе к обеду он прыгнул в свой старенький микроавтобус и помчался в лес. Прибыв на место, Олег застал Свиридова, Конева и Андреева на полосе препятствий, которую они преодолевали вместе со своими подопечными. Свирид и Андрей выглядели бодро, а вот Василий Васильевич обливался потом, тяжело дышал, но от молодежи не отставал. Рогоза засмотрелся на тренирующихся людей. Вот уж воистину бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие. Свиридов первым заметил стоящего у кромки полосы препятствия Олега и подошел к нему. Дыхание его было лишь слегка учащенным. «Привет деятелям науки», – поздоровался он. «Привет работникам физического труда», – парировал работник умственного. «Смотрю, весело тут у вас». «Это точно. Хочешь с нами повеселиться?» «Можно». «Давно не бегал трусцой», – ответил Рогоза и подошел к старту, засекая время. Тренирующиеся прекратили занятия, освободили полосу и во все глаза смотрели на лохматого и внешне неспортивного Олега. Свиридов дал отмашку и молодой ученый стартанул. Рогоза бежал легко, препятствия преодолевал быстро и умело. Андрей восхищенно глядел на Олега, преодолевающего полосу красиво и элегантно. Когда последние метры оказались позади, раздались аплодисменты. Так быстро и четко никто еще не бегал, даже свиритый Андрей. Подойдя к оторопевшим наблюдателям, ученый муж, отряхивая невидимые пылинки с рубахи, спросил: «Не слишком медленно?» «Знаешь, слишком. Даже очень. Где ты так насобачился?» — восхищенно произнес Свиридов. «Да так, занимался когда-то легкой атлетикой. Мастер спорта. 3000 с барьерами. Да сам иногда по лесу люблю прогуляться». «Прогуляться — это как?» «Вот так, как сейчас ты видел. Все, хватит трепаться. Показывай, где твой арестант». Свиридов и сотоварищи переглянулись. «Пойдем ко мне, я тебе расскажу», — подтолкнул Олега Андрей. «Как скажешь, пошли». Свиридов, Андреев и Рогоза двинулись по направлению к баракам. Конев задержался, отдавая распоряжение старшим групп по ходе дальнейшей тренировки. «Пустовато стало у вас, как людей разогнали по домам, когда все расселись в комнате Андрея», — сказал Олег. «Ничего, нормально. Меньше народа, больше кислорода», — ответил Свиридов. «Согласись, не нужно такое количество людей здесь. Оставили только членов боевых групп и дублеров, да еще двух женщин, пищу готовить. Как осуществляете охрану лагеря?» — спросил Рогоза. «А во, какие слова мы знаем», — усмехнулся Конев. «По 3 человека по 2 часа ночью и 1 человек днем. Это позволяет всем дежурившим в темное время суток принимать участие в тренировках. То есть, отрыв личного состава минимальный. Василич, да ты сам бравым воякой заделался. Вишь, как отрапортовал. Расслабься, не перед комиссией», — улыбнулся Олег. «Рассказывайте, что случилось». Свиридов подробно рассказал о случившемся. «Егорушкина так и не нашли?» — поинтересовался Олег. «Нет, думаю, он погиб. Не знаю как, но то, что он мертв, 99,9%. Полицейского иначе бы мы не нашли. Не бросил же Егорушкин того в самом то деле. Нет смысла сначала вызволять, а потом бросать на произвол судьбы», — поделился своим мнением Конев. «А если его убил сбежавший?» — предположил Рогоза. «Вряд ли, труп не найден. Не с собой же тот его забрал, а потом в болоте утопил», — возразил Свиридов. «Ладно, хрен с ними, все равно уже не узнаем», — подытожил гость. «Кормить будете? А то я с вами опоздал, тракт уже размок, все равно до завтра не уеду. Коврик у порога выделите? Переспать? Выделим», — усмехнулся Андрей. «Даже, специально для тебя, вытрусим. Ну спасибо, благодетели». Вставая и по-шутовски кланяясь каждому из присутствующих в ноги, поблагодарил Олег. В понедельник утром, с больной и кружащейся от чрезмерного возлияния хмеля головой, Рудик появился на территории части. Не успел он зайти на склад, как сразу же, словно чертик из табакерки, следом за ним появился майор Обтекаемый. «Сержант, готов к подвигу во имя страны?» «В каком смысле?» — не понял и испугался Бореев. «Чего ты затрясся? Не боись, под танки без гранат не кину, так и быть одну дам», — рассмеялся работник военного НИИ. Рудик, насупившись, обиженно молчал. «Что такое, не хотите умирать? Так и быть, сегодня не придется. Значит, машину я уже заказал, через полчаса будет. А тебе необходимо подготовить оружие, патроны, ну и, естественно, ведомости расхода боеприпасов, короче, все необходимые бумажки и приспособления. Сэр, с нами еще люди будут, ведь отстреливать оружие вдвоем мы будем до Ишачьей Пасхи, а его еще и охранять надо. Ну почему каждый сержант мнит себя умнее майора? В машине будет 5 военнослужащих, имеющих разряды по стрельбе и умеющих до поры до времени держать язык за зубами. Надеюсь, ты можешь». «Что можешь? Стрелять или держать язык за зубами?» — попытался съязвить Рудик. Обтекаемый улыбнулся. «Нет, за 20 минут подготовиться к выезду и подготовить все то, что я тебе сказал». «Так точно, сэр. Молодец», — сказал майор и вышел. Сержант кинулся к телефону. На этот раз Рафик взял трубку. «Слушаю», — донесся из нее его голос. «Рафик, это я». «Кто я?» «Наконечник от пулевизатора». «Я, Рудик». «А, привет. Автомат достал? Вот и звоню по этому поводу. Я сейчас выезжаю в полевой центр. Там сейчас никого нет, кроме подразделения материально-технического обеспечения. Но они далеко и у них своя задача. Со мной будет 5 бойцов, говорят, хорошие стрелки. Один полугражданский майор и водитель грузовика. Подожди, я то при чем? Не перебивай, слушай дальше. Мы везем на испытание новое оружие, пробудем там 3-4 дня. Пока пристреляем, посмотрим, как ведет себя в полевых условиях и так далее. У тебя ведь есть преданные люди, у меня все преданные, кроме тебя. Ты один за деньги, а не за идею с нами трешься. Рудик пропустил замечание по поводу преданности мимо ушей и продолжил. Так вот, подготовь людей и захватите оружие. По-моему, проблем не будет. Посмотрим. У тебя все? Да. Пока, помощничек. Сержант надавил на рычаг и сразу же набрал другой номер. Ткацкая фабрика, коммутатор. Послышался в трубке старческий голос. «Бабуся, дай мне третий цех. А ты кто такой, чтоб я тебе давала?» Возмутилась бабка на другом конце провода. «Слышь, ты, кляча, я сейчас приеду, и ты мне не просто дашь, а еще и попросишь приезжать почаще. Быстро соедини меня с третьим цехом. Видимо, перспектива дать, да еще и потом просить приехать снова, бабульке не понравилось». В трубке послышался девичий голос. «Третий цех, сменный мастер Иволгина. Инка, привет, это я, Рудик. Здравствуй, что-нибудь случилось?» «Да нет, меня не будет в городе 3-4 дня, не скучай, приеду, встретимся». «Хорошо, береги себя, я буду ждать», как можно ласковее и эротичнее произнесла девушка. От этого голоса у Рудика мурашки поползли по коже, а по телу растеклась приятная истома. «Вот, стерва, уже от одного ее голоса, возбуждаюсь», подумал Бореев и, не попрощавшись, положил трубку. В обед машина, перевозившая боеприпасы, прибыла в полевой центр. Рудик выпрыгнул из кузова и, отдав команду выгружаться, пошел открывать казарменное помещение. Внутри было пыльно и душно. Сержант пооткрывал все окна и вышел на улицу. Возле машины уже возвышались ящики с оружием и боеприпасами. Бореев удивленно взглянул на пятерых бойцов, сидевших на выгруженных ящиках. «Быстро вы управились», — одобрительно сказал он. «Если так дело пойдет и дальше, то мы не за 3-4 дня закончим, а гораздо раньше». «Будем стараться», — ответил один из сидевших. «Так, давайте теперь заносить ящики в оружейку», — продолжал распоряжаться начальник склада АТФ. «Кстати, а где майор?» «Пошел к командиру роты МТО представляться и договариваться по поводу проведения испытаний», ответил кто-то из солдат, таскающих ящики от машины в казарму. «Ну», кивнул Рудик и направился следом. С утра пораньше, как только президент приехал в кабинет на правительственной площади, к нему зашел министр внутренних дел и внешней безопасности. «Есть какие-либо известия?» Не здороваясь, сразу же перешел к делу президент. «Бабка больше ничего добавить не может. Соседи и жители в округе тоже не могут дать никаких пояснений. Они вообще не смотрят в окна, живут в своем мирке, что творится под носом не видит. Хорошо, иди и рой землю, чтобы больше ты ко мне без информации не приходил. Я вас понял, господин президент. Разрешите выйти? Давай, давай, работай». Президент остался один. Действительно, куда же мог пропасть Федор? Аж самому интересно. Он никогда не интересовался сыном. Благо учился тот хорошо и охотно, да еще Райка, жена, иногда уделяла своему чаду чуточку внимания. Потом Федор вырос, и они с женой отправили его за границу в престижный колледж. Сын учился за рубежом, а он поднимался по служебной лестнице и все меньше и меньше вспоминал о нем. Только иногда, когда тот приезжал на каникулы, отец с сыном проводили вместе немного времени. Потом отец стал президентом и как-то сразу попал под влияние Эмралики. Впрочем, он особо и не сопротивлялся. Власть всегда угнетала его, и единственной целью президента стало накопление денег и побег из Русуви, которую он никогда не любил, хоть родился и вырос в этой стране. Все отечественное вызывало в нем тоску и набивало оскомину. И вот цель была уже близка, оставалось 2,5 года до окончания его кабалы, а там манящие огни Амралики, лазурный берег океана и другие прелести заокеанской жизни. Мысли сделать жизнь своего народа прекрасной и удивительной у президента не возникало. Он считал свой народ тупым, убогим и не заслуживающим хорошего отношения к себе, а тем более, лучшей доли. И вот тут появляется его сынуля, которому надо позарез узнать о жизни этого никчемного народишки, да и еще попытаться улучшить его жизнь. Идиот, чем ему не нравилась заграница? Появился бы он на 2 года позже. А теперь надо удержать власть, сынок попытается его сместить, это ясно. Сколько уже таких случаев в истории? Нет, надо ему помешать, если сейчас он потеснит отца, а Амралика не простит президенту невыполненных обязательств по проекту Иконта, И тогда прощай домик на лазурном берегу океана. Аморальское гражданство и счастливая старость. Придется вечно гнить в этой русуви. Да еще жена всю плешь проела со своим сынком. Хоть бы его убил кто. Оружейка, комната, место для хранения оружия. Согласно общевоинских уставов оборудуется всегда и везде, даже в полевых условиях. МТО, материально-техническое обеспечение. Глава 37. На следующий день Рогоза покинул гостеприимный лагерь и после обеда был уже в городе. Сразу же по приезду он пришел к главе и рассказал о последних событиях, произошедших в лесу. Да, интересно, но думаю, ничего страшного не произойдет, даже если Егорушкин и жив, вряд ли он пойдет в полицию и расскажет обо всем, что творится у них под носом. Так что, расслабься, лучше сходи узнай, как там наши девочки. Вечером схожу, когда приезжает Измиров. Да и, вообще, что там у них творится. Виталий Всеволодович, скорее всего, приедет завтра ближе к вечеру, а там у них все нормально. Думаю, надо готовиться к свадьбе. К свадьбе? Ведь Федор, если и не враг нам, то уж точно не друг. Поживем, увидим. Не надо опрометчивых выводов, коллега. Как скажешь, ты ведь босс. Вот именно, поэтому марш работать, а то распустился тут. Улыбнулся глава и отвесил подзатыльник своему подчиненному. В лесу занятия шли полным ходом, Свиридов не давал спуску ни себе, ни своим подопечным. Но стонов и слез не было, все понимали, для чего они здесь собрались, и готовы были тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. За обедом Конев подсел Любовь Ивановне и заговорил с ней о жизни в лагере. «Любовь Ивановна, вам тут не скучно? Может, домой съездите? Я поговорю с Андреем, он отпустит, а пару дней Светлана Федоровна поготовит, да и мы поможем. А то вы какая-то грустная, наверное, дела какие остались в городе». «Спасибо, Василий Васильевич, у меня все хорошо, дел никаких нет, я все подчистила, да и торопиться мне некуда. После того, как меня уволили из института психологии и забрали служебную квартиру, в которой я жила, у меня не осталось ни дел, ни дома. Снимаю комнатку у одной престарелой семьи, доглядываю за ними, есть готовлю, по хозяйству помогаю, да даю частные уроки, тем и живу. А сейчас к ним дочь приехала погостить откуда-то из-за границы, вот я и уехала. Так что ни дел, ни проблем у меня нет». Конев ничего не сказал, только тяжело вздохнул. «А как вы живете?» — в свою очередь спросила психолог. «Да как, так и живу. С измальства за молотом стою. Сначала просто смотрел, как отец работает, подрос, помогать стал. Метался между школой и заводом, затем в профессиональное училище поступил, на кузнеца выучился. После училища к отцу на завод, вот так и работаю. Семьей не обзавелся, не встретилась такая, чтоб дух захватывало только об одной мысли о ней. А вы, оказывается, привереда», — засмеялась женщина. «Да, вроде, нет», — смутился Василий Васильевич, «просто не встретил такую, как вы». Женщина удивленно подняла брови. Конев смутился еще больше и, извинившись, выбрался из-за стола. Любовь Ивановна, улыбаясь, смотрела вслед этому огромному, как медведь и наивному, как ребенок, человеку. Испытание оружия проходило по плану. Его пристреливали, кидали в воду, доставали и стреляли, засыпали грунтом, раскапывали и опять стреляли, с ним бегали, прыгали, роняли, ударяли и опять стреляли. Обтекаемый был доволен. Автомат вел себя прекрасно, но люди подустали, и майор объявил следующий день выходным, правда, запретив покидать территорию учебного центра. Свиридов видел, как Конев разговаривал с психологом, и когда тот покинул женщину, подошел к нему. «Василий Васильевич, что-то ты смурной какой-то. Случилось чего? Понимаешь, Андрюха, влюбился я», — со свойственной ему прямотой ответил Конев. Свиридов присвистнул. «Вот это да, вот тебе и да. Представляешь, на старости лет. Ну, насчет старости ты загнул, Василич, не все молодые за тобой угонятся. А насчет силы, я вообще молчу, бычара крепкий. Да не в этом дело, здоровья то хватит, а возраст, куда его деть? Ну и сколько тебе стукнуло, если не секрет, конечно, полтинник. Нашел дедушку. Да ты, мужчина в полном расцвете сил, как говаривал брат Карлсон. Карлсон, твой брат, что Норман? Вообще-то, он мне не брат, а насчет Нормана, ты, пожалуй, прав. Он, швед», — рассмеялся Андрей. Конев понимающе кивнул. «Он с твоей родины? Ну, скажем, не с родины, а с моего измерения. Я ведь русский, из России. Надо же, мы из Русуви, ты из России, как созвучно. Ну все, хватит воспоминаний. Кто она? Кто она? Не сразу переключился собеседник Андрея. Ну, она, твоя запоздалая любовь, случайно, не Любовь Ивановна? Любовь Ивановна, вздохнул Конев. Так что ты вздыхаешь? Подойди к ней и признайся. По-моему, она к тебе тоже неровно дышит. Думаешь, что тут думать? Надо идти и узнавать. Давай, вперед, подтолкнул Андрей товарища в сторону летней кухни, где уже хлопотали обе женщины, убирая после обеда посуду и наводя порядок в летней столовой. Но Василий Васильевич не пошел в указанном направлении, а развернулся и направился в противоположную сторону. Свиридов пожал плечами и удалился к себе. Через 2 часа ему предстояло продолжить обучение боевых отрядов. После работы Олег долго ходил вокруг дома Инны Иволгиной, не решаясь зайти, но все же, когда сумерки сгустились и превратились в поздний вечер, он, будто в прорубь с головой, кинулся в подъезд и позвонил в квартиру девушки. Дверь, как и в прошлый раз, открылась практически мгновенно. Рогоза принял это за дурной знак. Инна бросилась на шею гостю. «Ой, Олежек, как я рада, что ты пришел! Ты где был? Я тебя ждала!» Молодой человек смутился, но быстро справился с собой и ответил. «Занят был, то да сё. Плюс работы подвалило, пришлось в выходные работать. Ну вот и хорошо, что выбрался. Ужинать будешь?» «Нет, спасибо, я сыт», — ответил Олег, хотя с обеда во рту не было и крошки. «И когда же ты успел поесть? Ты ведь битых 2 часа гулял вокруг моего дома», — спросила девушка и лукаво посмотрела на собеседника. «Нигде я не гулял», — покраснел Рогоза. «А, ну да, я, наверное, спутала. Видимо, кто-то похожий на тебя следит за мной», — засмеялась Инна. Олег стал пунцовым от смущения, но промолчал. «Как хочешь, чаю хоть выпьешь?» «Чаю?» — переспросил Ромео. «Чаю выпью». «Вот и молодец. Присаживайся, я быстро». Пока Инна хлопотала на кухне, Рогоза сидел на краешке дивана и думал, как построить разговор со своей любимой шебутной девчонкой. Когда девушка появилась в комнате с подносом в руках, он спросил ее без всякого предисловия. «И как твое свидание с этим перекоченным малышом?» «С каким малышом?» «А, с сержантом, нормально. А ты откуда знаешь?» «Видел, как он тебя поджидал возле фабрики. Случайно мимо проезжал». «А, ну-ну, ладно, слушай. Значит, этот сержант, начальник склада, где хранят оружие, а недавно им привезли еще что-то новое из вооружения, они сейчас поехали в учебный центр проводить его испытания. Какое оружие, я не знаю, он не распространялся, хотя и любит выпить». И девушка рассказала Рогозе обо всем, что произошло в тот вечер с ней и сержантом. Олег задумался. Он случайно не говорил, где находится этот чертов центр? Наконец спросил он. «Нет, не говорил». «Черт, ну хорошо, попробуем найти, сколько дней он там пробудет». «Сказал, что 3-4. Поговорю с Пабло, может, он знает». «А как твои подружки?» «Не знаю, с того дня не видела их, и не созванивались». Рогоза молча кивнул, встал, чтобы уйти, но девушка его остановила. «Олежек, приходи еще, просто так, я буду ждать». «Хорошо», улыбнулся Рогоза, «обязательно». Глава 38. Рудик лежал на кровати в казарме и смотрел новости. В стране и в мире все было по-старому. Самолеты аморалики бомбили Чирок, ее ограниченный контингент вел местные бои в Карфанистане. Звезды кинематографа получали очередные киношные премии и блистали нарядами друг перед другом. На улицах русувийских городов иногда убивали всяких бизнесменов и политиков. Одним словом, жизнь шла своим чередом. Сержант выключил телевизор и пошел в местный военторг за хмелем. Хмель закончился, и он купил эль. Завалившись обратно на кровать, Рудик открыл банку с элем. Тот оказался более забористым, чем хмель. «И почему я никогда не покупал эль?» — подумал он. «Надо будет теперь брать его, а то хмель уже не берет». Рудольф, после выпитого эля, пребывал в расслабленном состоянии и решил поспать. Проснулся он после обеда и решил потренироваться. Прибыв на спортгородок, он обнаружил там всех 5 бойцов. Не понял, кто охраняет оружие. «Вы что, оборзели совсем? Чье дежурство по графику?» — кричал он на подчиненных. «Господин сержант, сэр, извините, ведь вы были в казарме, вот мы и решили немного размяться». «Так, нечего разминаться, бегом марш в казарму. Раз не хотите по одному нести службу, будете нести все вместе». Солдаты развернулись и побежали выполнять приказ сержанта. Рудик подошел к перекладине, подпрыгнул и начал подтягиваться. Подтянувшись 15 раз, он спрыгнул. Дышалось тяжело, руки были ватными, сердце готово было выскочить из груди. Обильные возлияния последних дней дают о себе знать. Надо заканчивать, а то загнусь когда-нибудь на тренировке, подумал Рудик и направился в казарму, проверить, как несется служба. Придя утром в институт, Олег рассказал Пабло о своем разговоре с Инной и об информации, которую она смогла добыть у сержанта. «Хорошо, постараюсь узнать место, где расположен учебный центр. Как дела у других девчат?» – спросил глава. «Я забыл к ним зайти», – ответил Рогоза и потупил взгляд. «Я так и знал, что кроме Иволгины, ты ни о чем и ни о ком не думаешь и ничего и никого не видишь. Поэтому я тебя подстраховал», – улыбнулся главный астролог. «Как подстраховал?» – не понял бедный Олег. «Посетил их обеих и узнал, как дела у наших девочек. Ну и как? Пока не совсем хорошо, но девчата стараются. Наша студентка встречается с молодым и перспективным командиром патрульного взвода, а наша секретарша познакомилась с каким-то бравым танкистом. Правда, часть его находится далековато, но может на перспективу пригодиться. А что он делает здесь, если его часть далековато? В отпуске отвисает, родители у него тут живут». «Ясно», — вздохнул молодой ученый и направился к своему рабочему месту. Вечером вернулся Измеров. Он был в прекрасном расположении духа, хоть и выглядел уставшим. Вика бросилась к отцу. «Как съездил папа? Все нормально?» «Да, дочка, нормально. Они нам помогут. На следующей неделе обещали привезти уже первую партию патронов. А как через посты дорожной полиции провозить это все добро?» — спросил Федор. «Может, подождем, пока я с отцом переговорю?» «С отцом ты поговоришь, обязательно поговоришь. А вот, что он тебе ответит, я примерно знаю, поэтому и не отменяю подготовку к восстанию. А что касается постов дорожной полиции, то я тебе скажу так. Сидят там одни козлы, капусту стригут с людей, а горные кланы возят оружие туда-сюда, взрывают школы и другие общественные заведения, и ничего, никто их не задерживает. А у нас будут документы, не волнуйся», — ответил Федору Виталий Всеволодович. Федор промолчал и вышел на кухню. «Феденька, поставь, пожалуйста, чайник», — крикнула ему вслед Вика. «Феденька», — удивился Измеров. «Папа, мы любим друг друга и решили пожениться», — ответила Виктория. «Вот так, значит, съездил папа за патронами», — ухмыльнулся старый ученый. «Не переживай, пока тебя не было, мы много разговаривали. Федор хочет процветания страны и все сделает для этого, а мы ему поможем. Ведь так?» — прижалась к груди отца дочь. «А то, что он своего папу защищает, ведь на то он и сын. Ладно, доченька, поживем, увидим». Из кухни раздался свист чайника и голос Федора. «Идите чай пить». Вика улыбнулась и, приглашающим жестом, предложила своему родителю двигаться в направлении кухни. Раздался условный стук в дверь, Измеров пошел открывать. На пороге стояли Рогоза и глава. Рогоза держал в руках огромный торт, глава — букет цветов. «Мужикам торт, бабе, то есть Вике, цветы», — улыбнулся Олег, отдавая торт Виталию Всеволодовичу и проходя в квартиру. Пабло последовал его примеру, вошел и отдал Вике букет. «Поздравляю». «С чем?» — не поняла она. «С принятием ответственного решения. Ведь решение принять решение — это уже решение, как говорит аморальский юморист Сэм Голдвин». «Аморальский?» — удивилась Виктория. «Да, аморальский. А что, надо знать своего врага, тем более, мне кажется, что он нормальный мужик. Когда кажется, креститься надо», — посоветовал Виталий Всеволодович, ставя торт на кухонный стол. «Так я все же не поняла, какое решение я приняла. Да замуж выскочить», — воскликнул глава. Вика опешила. «Откуда, Викусь, ты, наверное, забыла, я астролог», — наклонился к самому уху девушки Пабло. Чаепитие проходило весело. Из тесной кухни чайник и все чайные принадлежности, включая торт, перенесли в комнату. Пабло строил прогнозы совместной жизни Вики и Федора, а заодно и жизни в стране. Получалось очень оптимистично и весело. Рогоза рассказывал анекдоты и различные веселые истории.